Наставление 282. Предивно, что Господь таковый, так страждет. Вся тварь содрогнулась, мы ли останемся безучастны? За таликую к нам любовь воздадим любовью и готовностью все переносить, и в порядках нашей жизни, и в гонении. И всегда воспоминание о страданиях Господа нашего Иисуса Христа приводит душу в сокрушение и умиление, особенно же в настоящие дни, страстная неделя пяток, в которой каждый из них и совершался. Какие же это страдания? Убийственный против Господа совет, взятие его иудеями, ведение на смерть, предстание судищу Пилатову, суждение, расспросы, заушение, оплевание, поношение, осмеяние, на крест подъятие, рук и ног пригвождение, желчи вкушение, ребра прободание и другое прочее, бывшее между сим, чего ни мир не может вместить, недостойно изобразить не силен не только человеческий язык, но и все ангельские языки. Ибо вообразим себе, коль великое и неизъяснимое это есть таинство. Открыто, видящий советы сердечные Господь и ведущий всякое помышление человеческое, сей самый ведется в совет, где присуждают его к смерти. Носящий всяческое глаголом силы своей, сей самый предается в руки человеков-грешников, связующий воду в облаках и благовременно орошающий ею землю, сей самый ведется связанным, измеривший небо пядью и всю землю горстью, и поставивший горы в мериле, сей самый ударяется рукою раба, украсивший землю разнообразными цветами, сей самый венцем из терния венчается в посрамлении, насадивший древо жизни посреди рая, сей самый пригвождается на древе в поругане. Но коль страшны и преестественны сии видения, увидела сие солнце и померкло, увидела луна и затмилась, почувствовала земля и потряслась, почувствовали камни и распались, вся тварь содрогнулась при виде поношений Господа. Так стихии, бездушные и бесчувственные, как бы одушевленные и чувствующие, от страха Божия и от видения видений сих, из чина своего вышли и изменились, мы ли разумом почтенные, за которых умер Христос, не сокрушимся и не восплачемся во дни сии, и не будем ли мы после сего бессловесных бессловеснейши и камней бесчувственнейши? Да не будет же с нами такое. Да не будет. Но паче, в изумлении пришедше боголепное, и добрым изменением изменившись, прольем слезы, предадим закланию страсти, за поношение Господне воздадим перенесением поношений, за раны Его раны претерпим, иное в деле послушания, а иное в предстоящем исповедании. Не видим разве, сколько во всем этом побуждений к божественной любви? Кто, когда темничное, понес заключение? Кто за возлюбленного отдавал себя на заклание? Но все благи Бог наш, ни одно и ни два, обесчисленные подъял страдания за нас осужденных. Праведно потому блаженный апостол, помышляя сем, и быв в сильном чувстве любви к Богу, сказал: «И известихся, яко ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни инакая тварь возможет нас разлучить от любви Божией, я же в Христе Иисусе Господе нашем. Ибо и Бог такую возымел к нам любовь, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веруя в Он не погибнет, но имать живот вечный». И взамен такой любви, не имея ничего принести достойного из дел своих, святые самих себя, свои тела и кровь свою принесли, и в трудах подвижничества, и в злостраданиях, пая с блаженным Давидом песни сию, «Что воздам Господеви, о всех я же воздадеми». Таковым глазом будем и мы вопиять Господу всегда, ненасытным расположением к Нему души, работая Ему непрестанно и все более и более стремясь к лучшему. Да со всеми святыми наследники будем вечных благ». Наставление 283. «Радуюсь о ваших преуспеяниях в добром, но не останавливайтесь, а простирайтесь впреднее, подражая святым и воодушевляясь обетованиями. По желанию я веду с вами беседу, а не по принуждению, хотя и нужда мне прилежит беседовать к вам. Ибо ревную о вас Божией ревностью, хотя и грешен есмь, и радуюсь о вашем преуспеянии великою радостью. Если мне и случается нередко оскорблять вас, как было и незадолго пред сим, то и это бывает, да познаете любовь, какую имею к вам преизлихо, потому что любящий тщательно детоводствуя не небрежет и о наказаниях. Который бы есть сын, его же не наказует отец. Да будете совершеннее все цели и ни в чем же лишении. Ибо исповедую, что вы послушны и благопокорливы, и строго исполняете отеческие заповеди, как, может быть, никто в роде сем из состоящих в послушничестве. Говорю сие без лести, а как истина есть. Ибо кто так единодушен с отцем? И так последует игумену во всем согласном с заповедями Господа, как вы, благоискусные в том и другом. Доказательством этого служит гонение, изгнание, темницы, озлобление, стояние до крови в подвиге против греха. И сие не от вас Божий дар, от коего вам буди и похвала. Иные пусть имеют деньги и стяжания, монастыри и другие обеспечения. Мне ж довольно к доброй славе вас только иметь и вами украшаться, ибо вы радость моя и венец славы, жизнь и всякое другое добро. Только прошу не отступать от доброго вашего произволения, не полагать предела добру и восхождению по степеням совершенства, но как в вещественных стяжаниях, гоняющиеся за онами сытости, не находят в увеличении богатства, так вы в духовных лучшествах не переставайте простираться впреднее до последнего своего издыхания, ибо не достоя ни страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас. Не видите разве жития святых? С какими трудами и потами совершили они течение жизни своей? Не видите разве, с каким пролитием крови и среди каких страданий святые мученики кончили жизнь свою? Из-за чего? Да Христа преубрящут. Видимое временно, невидимое же вечно. Нехорошо ли солнце, но и оно, наконец, померкнет? Нехороша ли луна, но и она не даст света? Нехороши ли звезды, но и они спадут? Нехорошо ли небо, но и оно обветшает, как одежда, и все изменится? И небо будет новое, и земля новая, как написано, и начнется неизреченно блаженная жизнь во Христе и со Христом. Таковы нам обетования. И такими-то напоминаниями будем сами себе помогать в том, чтобы сверхчувственным побеждать чувственное, божественной любовью подавлять любовь плотскую, и, как учит апостол, вышних искать, и где же есть Христос, одесную Бога сидя, горнее мудрствовать, а не земная, не влаясь в тени похотений, не утопая в блате страстей, им же кончина погибель. Наше божитие на небесех есть, от онуду же и Спасителя ждем, Господа нашего Иисуса Христа. Наставление 284. Получив рану, я прибегнул к врачеству и се беседую с вами. Беру отсюда урок, как только получит кто рану греховную, спеши к врачеству покаяния. Не отлагай, ибо смерть может застигнуть, а умереть, не очистившись, и на суд так предстать страшно. Внимай себе и не слушай врага, который учит отлагательству. Опечалила вас рана ноги моей, и праведно, ибо вы сочувствуете мне и в радости, и в печали, как братолюбцы и отцелюбцы. Я же отсюда беру и предмет для поучения вам. Каким же это образом? Когда по грехам моим я получил рану, потребовались тотчас врачества и соответственный покой, почему в продолжении 3 дней я не мог иметь сношения с вами. Когда ж теперь по милости Божией болезнь уврачована, я опять с вами и се беседую к вам. Так бывает и при душевных поранениях. Получил кто рану в сердце от видения или слышания, или увлекся помыслом бесовским и загорелся похотью злою, гневом, яростью, ненавистью, завистью, противоречием, прислушанием или другою какой пагубной страстью, тотчас должен приступить к врачеванию, то есть к покаянию, сокрушению, плачу, воздыханию и болезнованию сердечному, и другим врачествам покаяния, и, уврачевавшись, достодолжно войти опять в прежнее благонастроение. Если же не будет так сделано, то у нас пойдут грех на грех, рана на рану, страсть сделается неизлечимой, и мы заболим грехом к смерти. Но да не будет так у нас с вами, братья мои. Но, во-первых, надо блюсти себя, чтобы не согрешить, ибо что сладостнее, что вожделение, как иметь душу чистую и ум неураненным страстьми. Когда же случится согрешить по причине поползновенности естества нашего, поскорее должно исправиться, не оставляя ни на один час в себе что-либо неуврачеванным, ибо смерть тать есть, и не знаешь, в какой час тать сей придет, в полночь или в петлоглашение. Изыти же из тела неприготовленным очень бедственно, и так предстать судищу Христову крайне страшно. Ибо, как говорит апостол, живо Слово Божие и действенно, и острейше всякого меча обоюдоостро, и доходящее даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлением и мыслям сердечным, и несть тварь не явлена пред ним, вся же нога объявлена пред очима его, к нему же нам слово. И аще праведники едва спасетцы, нечестивый грешный где явится? Если Даниил, пророк, увидев в видении суд Божий, пришел в ужас и изумление, что постражде мы, когда самым делом придем на судище сие? Река огненная, говорит, те чаши, исходящие пред ним, тысячи тысяч служаху ему, и тьмы тем предстояху ему. Судище седи и книги отверзошися. Когда будет сие, кто устоит и кто сохранит дерзновение? Никто, кроме имеющего веру правую и добрые дела, и кроме стяжавшего мужества, правду и целомудрие сына послушания. Посему внимать себе надлежит со всяким хранением и всякий час со страхом ожидать исхода. И не укроется человекоубийственный враг наш, окрадающий нас, который всегда наущает настоящее время проводить в беспечности и нерадении, действование же по заповедям отлагать на будущее. Таков змей сей, прельщающий нас привлекательными видами греха. Но будем всегда отталкивать его и обращать вспять силою Божию. Для чего я смиренный в настоящий час обращаюсь к вам словом, чтобы хоть пять слов, услышав из уст моих, вы утешились и соутешились взаимно предложенным вам напоминанием, ибо напоминание благо тем, что всегда обновляет душу. И делая сие по подражанию отцам нашим, я знаю и уверен, что мы преуспеем в содевании спасения своего и Бога умилостивим, и царствие его улучить сподобимся. Наставление 285. Приглашает благодарить Бога, что и на чужой стороне ущедряет их всяким довольством, а чтобы не лишиться такой милости, убеждает не оскудевать в ревности угождать Богу, равно как вере и уповании. Благодарить должны мы Господа за делаемые им для нас благодеяния, особенно в нашем пребывании на чужой стороне, что мы, находясь в изгнании, проводим жизнь, как в монастыре, и не только свои удовлетворяем потребности, но довольствуем и приходящих к нам. Ибо видите, сколько наших братьев приходит к нам непрестанно оттуда и отсюда. Куда же им обратиться более, как не к Богу и к нашему смирению? Видите также, сколько иных странствующих отцев и братьев заходит к нам, терпящих во всем бедности и недостаток. Почему ни одного дня не бывает без принятия кого-либо? При всем том, однако ж, у нас не было недостатка в потребном, напротив, всего было вдоволь и с преизбытком. При этом, Что другое можем мы сказать, кроме того, что воистину не ложен изрекший обетование «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». И действительно приложилось нам от плода пшеницы, вина и елея и других потреб. Все сверх ожидания. Так что и сил не имеем достойно отрыгнуть глаз к возблагодарению благости Божией. Если и бываем немного стесняемы и обременяемы такими приемами, то посмотри, какая награда нам, и какая хвала за то восходит к Богу. Сами настоятельствующие над монастырями дивятся, что чего им не достало силы сделать, то нам дал Бог совершать. Для чего? Да сила Божия познается всем, по вере и упованию нашему. И мне кажется, что совершающееся здесь у нас очень похоже на то, что было во время пребывания Израиля в пустыне. 4-й год ныне, как мы не сеем, не жнем, и Бог во все сие время доставлял нам пищу телесную, не оскудевавшую. Не манну дожжил Он нам с неба, но отверзал для нас житницы, имевших с излишком, что потребно для напитания алчущих. Не воду источал из камня, но истощал для нас винные сосуды благочестивых их же руками. И многим другим ущедрял Он нас, о чем неудобно теперь говорить. Не дивно ли сие? Не изумительно ли? Не прихвально ли? Скажу нечто и другое словом апостольским, что мы, яко нищие, о многих богатим, яко ничтоже имущие, а вся содержим. Таковы благого Бога нашего дары и талики Его благодеяния. И страх берет, как бы нам не чувствуем того, как Он почтил нас сим, не оскорбить своего благодетеля. Но внимая, да внимаем себе, братья, все вместе, и кое здесь, и кое в отлучке, все усердно да исправляем заповеди Господни, и да разумеваем друг друга в поощрении любви и добрых дел, не дозволяя себе жить беспечно, не творя воли плоти и помышлений, не вдаваясь в ропотливость, подобно древним ропотникам, не искушая Господа, подобно тогдашним искусителям, может ли Он и на будущее время то и то сделать для нас. Вся возможна верующему, как написано. Посему, если будем искренно верить, то Господь по прошениям нашим подаст нам все потребное и для спасения нашего, и для жизни телесной. И мы благоуспешно перейдем в пустыню жизни сей, светом истины просвещаемы будучи, обратим в бегство малика невидимого, вооружены, будучи сильными оружиями духовными, и внидим не в землю обетованную, потому что не временного и не приходящего ищем, но Царство Небесное. Ибо верен изрекший обетование, блаженней изгнаний правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.